Это был старенький бронированный транспортер 80-й модели еще советского производства. Наверняка эта машина принимала участие в ликвидации Чернобыльской аварии, была заражена и доставлена в Бирюковку на вечную стоянку рядом с другими радиоактивными образцами техники. Конечно, за время, прошедшее после аварии, радиация снизилась, чем и воспользовались бандиты, разрезав на части старые боевые машины и сварив из них себе настоящую крепость. Правда, несколько бронетранспортеров, сохранившихся лучше других, бандюки оставили себе. Понятное дело, кошмарить тех, кого собрался ограбить, гораздо проще на БТРе, чем с одним только автоматом в руках. Один из люков бронетранспортера был открыт. И это логично, когда ты сидишь в своей крепости, запирать машину наглухо совершенно ни к чему. Этим мы с Таном и воспользовались, нырнув внутрь. При этом одна пуля, похоже, рикошетом рванула мою руку, но борговский костюм удар выдержал достойно. Лишь плечо слегка заныло, словно по нему кулаком заехали. Хорошо, что не лучом смерть лампы зацепила, тогда бы последствия были гораздо хуже. Оказавшись внутри, я свел усики на запалах гранат, выдернул чеки. «Уши прикрой», — посоветовал я Тану. И, высунувшись из люка, метнул обе эвки в кучу ящиков, после чего нырнул внутрь БТРа, открыл рот и зажал уши. Как и ожидалось, грохнуло знатно. По броне бронетранспортера замолотили осколки, словно он попал под свинцовый град. И продолжалось это несколько секунд, ибо сдетонировавшие гранаты взорвались не одновременно. Когда же молотьба по броне закончилась, я высунулся и присвистнул. Зал выглядел эпично и жутковато. Повсюду лужи крови, оторванные конечности, изуродованные тела, и людей, и мусорщиков. Навороченная энергетическая броня пришельцев из иной вселенной не выдержала множественного попадания осколков. Как я понимаю, каждый такой удар требовал затрат энергии на нейтрализацию его последствий. И когда по защитным силовым костюмам начали молотить множественные фрагменты гранатных рубашек, то энергии просто не хватило. Тех, кто находился в зале, выкосило всех подчистую. И сейчас, видимо, новые мусорщики пока опасались соваться в портал, а новые бандиты прикидывали, насколько безопасно им входить в зал, ибо наверняка снаружи были видны и трупы, и лужи крови. «Быстрее!» — бросил я Тану, вылезая из люка. «Пока эти и другие очухиваются, ты должен закрыть портал». И метнулся к Корду, который, судя по внешнему виду, не пострадал от осколков. «Хорошо, если б это было так». Я видел, что Тан просто подбежал к мелко вибрировавшему бродяге Дику и положил ладонь на его поверхность. А разглядывать, что там будет дальше, времени у меня не было. Ибо я знал, бандиты — народ отмороженный. Сейчас маленько очухаются от увиденного и попрут в зал. Но перед этим, пометуя опыт погибших кентов, щедро накидают гранат, что для нас будет не особо приятно, так как в зале тут и там валялись неразорвавшиеся эвки. Набросают бандюки новых взрывоопасных сюрпризов. Вдобавок эти начнут рваться. В общем, так себе перспектива, мягко говоря. Потому я принялся оперативно разворачивать корт, стоявший на станке. И, кстати, справился с этим довольно быстро. Жить захочешь — не так ускоришься. А мне обычно почему-то во время боя хочется именно этого. До и после. Так себе. Сдохну и ладно. А вот во время — прям дело принципа. Очухивались бандюки за кирпичной стеной, отделяющей этот зал от основного. Это было слышно по воплям. «Да что мы тут шхеримся? Кондехаем уже, пацаны! Ща мы их порвем, как тузик, грелку! Гля, сколь они наших кентов положили, фраера конченые!» То есть до штурма оставались считанные минуты. Сейчас распалят друг друга воплями и начнется. Ну, я и сработал на опережение. Корт — штука серьезная, и бандиты почувствовали это на собственной шкуре, когда я дал очередь прямо по стене, словно перечеркивая ее свинцовым пунктиром. И потом еще одну, и еще. Осколки кирпичей полетели во все стороны, в стене начали образовываться серьезные выбоины. А следом — дыры, на краях которых я и сделал акцент, расширяя их очередями по максимуму. Тяжелое бухание пулемета заглушили страшные вопли по ту сторону стены. Оно и понятно, хорошо, если крупнокалиберная пуля прилетела в голову или в туловище. В первом случае точно кирдык. Во втором, если не сразу сдохнешь, то кровью истечешь очень быстро, но сначала от болевого шока вырубишься. А вот оторванная рука или нога — это очень больно. Плюс еще наверняка многим прилетели осколки кирпичей, которые в такой ситуации жалят, может, лишь чуть послабже гранатных. Не выдержав, некоторые бандиты на нервике ринулись в зал, однако я их тут же и положил, перечеркнув очередью. И выглядело это достаточно кровавоэффектно для того, чтобы остальным под пулемет бежать расхотелось. Ленту в этот корт кто-то зарядил, позаимствовав ее из танкового боекомплекта на 150 патронов и сложив ее в самодельный короб. Что ж, с таким объемом боеприпаса я развлекся от души, в результате чего кирпичная стена просто обвалилась, подняв тучу пыли. Теперь в этом красном тумане метались люто матерящиеся тени, которые я отстреливал экономно, короткими очередями по 2-3 патрона. И то, как умирали те бандиты, на остальных произвело сильное впечатление. Когда на твоих глазах у человека отрывает руку или же у него взрывается голова, это, мягко говоря, мотивирует. И мотивация эта бывает лишь двух видов. Либо броситься на стрелка, из того желая отправить его в край вечной войны, либо развернуться и задать стрекача подальше от этого страшного места. Бросились на меня немногие, двое, у каждого в руке по гранате. Не очень умный ход, хотя на адреналине объяснимый. Обоих пули корда отбросили назад, и гранаты рванули неброшенными среди своих, положив еще несколько бандитов. А потом у меня закончились патроны. Все-таки в самом начале надо было работать поэкономнее. Но тут уж ничего не поделать. Расстреляв боекомплект, поздно сокрушаться о его отсутствии. Я скатился с сидушки станка, подхватил валяющуюся на полу смерть лампу, нажал на спуск. Блин, как же медленно разгоняется луч у этой уродливой хреновины. Там как раз еще один фанатик в мою сторону кинулся, дал очередь из АК. К счастью, пули прошли выше, помешали остатки кирпичной стены, торчащие из пола. Но когда над твоей головой жужжат пули, это, блин, неприятно. А бандит тем временем через разбитые кирпичи перешагнул, ощерился, направил на меня ствол, и только лыба во всю щербатую пасть от него и осталась. А еще ноги. И между ними лишь серая пыль, доли секунды сохранявшая очертания человеческого тела. По ходу при падении у смерть лампы сбились настройки, и она выплюнула максимально широкий луч, уничтоживший 3/4 бандита, голова которого, продолжая улыбиться, упала между ботинок, стоящих на полу. А на смерть лампе загорелся синий индикатор. Это значило, что заряд у нее закончился. Да блин! Катнувшись по полу, я подхватил валяющуюся на нем гранату со значительными выбоинами на рубашке. Осколки взрыва прошлись по эвке изрядно, но она не сдетонировала. Опасно, конечно, такой гранатой пользоваться, вот только выбора у меня не было. Я быстро свел усики, дернул кольцо, швырнул. В красно-кирпичном тумане грохнуло, раздались вопли. Кого-то задело, зашибись. Может, еще несколько секунд не полезут. Не полезли. Только две гранаты швырнули в ответ. Одна прям под меня катнулась. Ее я схватил и кинул обратно. И она, не долетев до противника, рванула в воздухе. Вторая хлопнула где-то сбоку, не причинив мне вреда. Пока везет. Только надолго ли? Ну что там? — заорал я. — Почти, — каким-то заторможенным голосом ответил Тан. — Понятное дело, сконцентрировался он, а тут я с дурацкими вопросами лезу. При этом, глянув на бродягу Дика, я понял, не просто там все у Тана. С той стороны сверкали какие-то вспышки, видимо, мусорщики пытались помешать соплеменнику закрывать портал. Но Тан очень старался. И выглядело это, будто бродяга Дик съеживается. Аномалия явно уменьшалась в размерах. Еще немного, и в точку превратиться. Но до этого немного надо было еще дожить. И доживем ли мы оба до победного схлопывания Дика, сейчас зависело только от меня. Уж и не вспомню, когда я так носился по ограниченному пространству, подхватывая с пола неразорвавшиеся гранаты и швыряя их в бандитов, залегших по ту сторону разрушенной стены. Штуки 4 отправил. От двух ответных спасся, просто плюхнувшись на брюхо и прикрыв голову руками. Видимо, весь гранатный запас жителей крепости был сложен в тех ящиках, что я взорвал. А много этого довольно нелегкого боеприпаса с собой они не таскали. Наконец раздался хлопок, и я увидел, что на том месте, где висела аномалия, теперь больше нет ничего, кроме еще не рассеявшегося сизого порохового дыма, порожденного интенсивной стрельбой корда. А еще я услышал, как в соседнем зале криком и стоном раненых прибавился интенсивный, слаженный топот многих подошв о бетонный пол. Похоже, это вернулся индус со своей штурмовой группой, обнаружив возле коровника лишь трупы своих бойцов. Быстро он обернулся. Хотя чего бы ему на мотоциклах-то медленно оборачиваться. И это значило только одно. Если мы не поторопимся, нам с Таном точно кранты. Меня бандиты казнят показательно, и его заодно. Но был один момент. Путь из гаража был только один, тот, через который мы вошли. Массивные бронированные ворота для выезда боевой техники были наглухо закрыты. И как их открывать, я понятия не имел. Правда, у меня с собой была бритва, но как же не хотелось тратить ее заряд на пробивку кротовой норы, пространственного портала, конечную точку которого можно назначить, хорошо представив, куда именно ты хочешь переместиться. Да и не факт, что ее заряда хватило бы на приличную нору. Но иного выхода не было. Я взмахнул было бритвой, но наткнулся на печальный взгляд Тана. «Уходи», — проговорил мусорщик, подбирая с пола не разорвавшуюся гранату. «Я их задержу. В нору можно уйти вдвоем». Тан покачал головой. «Мой народ не может перемещаться через кротовые норы. Только через стационарные порталы, типа того, который я только что закрыл, либо через временные, но созданные нами. В твоей норе меня просто разорвет на части. Твою ж душу!» «За мной, быстро!» — рявкнул я, бросаясь к противоположной стене гаража. «Так-то моя бритва умеет резать не только пространство. Ей кусок металла распластать, как кусок сыра, расплюнуть. Уж на это ее заряда точно хватит и еще останется». Металл, как и ожидалось, поддался легко. Четыре размашистых движения, удар ногой, и кусок броневой стали размером метр на полтора вылетел наружу. Мы с Таном немедленно нырнули в образовавшуюся дыру и припустили бежать, лавируя между остатками техники, распилить которую на металл у бандитов пока еще не дошли руки.